сведения о преподобном Григории, затворнике Печерском, в дальних пещерах почивающем. Память 8-21 января. Преподобный Григорий подвязался в Киево-Печерском монастыре в XIV веке. Он прославился особенно подвигом воздержания и поста. Пищей ему во всю жизнь служило не вареное зелье, а питьем вода. Ночь проводил он в молитвах. За такие подвиги преподобный сподобился от Бога дара чудотворения. Все недужные, приходящие к нему с верой, вкушая зелье, которым он питался, получали исцеление. Память преподобного Григория совершается также 28 сентября, 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.